Вы никогда не стали бы убивать человека, если бы обстоятельства не принудили вас. А потому собеседники умолкли, и понятно почему. Учитывая, что перед этим миссис Пиотти понесла из кухни спагетти и кофе, по-видимому, она уже успела дойти до их стола. Послышалось звяканье посуды и столовых приборов. «Он переигрывает», — пробормотал Стеббинс. «Нисколько, делает все как нужно», — шепнул я в ответ. Подошел Пиотти и через мое плечо заглянул мне в записную книжку. Только после того, как миссис Пиотти вернулась в кухню, в наушниках вновь прозвучал голос Кэрол. «Кэрол, вот почему я надела вуаль, Золтан. Я знала, что это отражается в моих глазах. Да, вы правы. Я не могла иначе. Он заставил меня страдать, разрушил мою жизнь». «Золтан, нет, моя дорогая, ваша жизнь не разрушена. О, нет, что бы он ни сделал, он совершил...» Я прикусил губу. «Почему же Золтан не подавал условного сигнала? Еда уже на столе, они, вероятно, усердно работали вилками». Золтана предупредили не пытаться выяснить подробности относительно ее отношений с Пайлом. Тогда почему нет от него сигнала? Но вот снова заговорила она. «Кэрол, он поклялся жениться на мне. Мне, Золтан, всего 22 года. Не думала, что когда-нибудь позволю мужчине вновь приблизиться к себе. Но ваши слова теперь не знаю. Вы узнали, что я убила его, и это меня радует. Как-то легче на душе, когда знаешь, что кто-то разделяет с тобой твою тайну. Да, я должна была его убить, иначе мне пришлось бы покончить с собой. Когда-нибудь я расскажу вам, какого я сваляла дурака, как я... О, Золтан, в чем дело, что случилось? Кэрол, моя сумочка, я оставила ее в машине, на переднем сиденье, а автомобиль не заперт. Голубой лимузин Плимут, не могли бы вы... А, подождите, я сама схожу. Золтан, я принесу». Шум отодвигаемого стула, удаляющихся шагов и тишина. Продолжалась она, однако, не больше 10 секунд. Хотя для того, чтобы дойти до автомашины и вернуться с сумочкой, потребовалось бы не менее минуты. Тишину нарушил мужской голос, сказавший: «Я представитель правоохранительных органов, мисс Эннис». Сорвав наушники, сержант Стеббинс вскочил и выбежал из кухни. Я с блокнотом в руке поспешил за ним. Открывшаяся нашим взором картина была чрезвычайно живописной. Полицейский мужчина стоял, положив ладонь на плечо Кэрол, которая сидела подчеркнуто прямо, вскинув голову и устремив неподвижный взгляд в пространство. Напротив ее, по другую сторону стола, женщина-полицейский, не намного старше Кэрол, держала обеими руками на уровне груди тарелку со спагетти. Она же, обращаясь к Стеббинсу, первой заговорила. Эта женщина всыпала что-то в тарелку с едой, а потом спрятала что-то в карман. Я видела в зеркале. Тут выступил я, ведь в конце концов по условиям соглашения, выработанного с инспектором Крэмером, руководителем операции являлся никто другой, а именно я. «Благодарю вас, мисс Эннис», — сказал я. «Вы очень облегчили нам задачу. По сигналу Золтана эти сотрудники полиции, мужчина и женщина, должны были начать ссору, чтобы дать Золтану предлог на короткое время выйти из-за стола. Но вы избавили нас от лишних хлопот. Думаю, что вам следует об этом знать. Хорошо, Золтан, твоя миссия окончилась. Все прошло в соответствии с планом». Вошедший Золтан остановился в 3 шагах от нас. Под мышкой голубая дамская сумочка. Протягивая руку, Стеббинс проговорил: «Я возьму ее. Дай-ка сюда».